Рвинель принюхивается к запаху. Ну, конечно, это ее духи. Он то едва ощутим, то бьет прямо в нос. Дешевые духи коти, ими душатся многие. Совпадение. А гребешок на туалетном столике. Равинель держит его в руках, подкидывает на ладонях. Что это? Совпадение. Он сам купил его в Нанте, в магазине на улице Фос. Последний зубец сломан. Точно такого не найдешь во всем Париже. И золотистые волосы, закрутившиеся вокруг ручки. И это крышечка от коробки биоксина, которая послужила пепельницей для курка Хай-Лайф. А Мирей всегда курит Хай-Лайф. Ей нравятся не сигареты, а название. О, Господи! Равинель садится на кровать. Он готов расплакаться, зарыдать, уткнувшись в подушку, как в детстве, когда не мог ответить на каверзный вопрос отца. А сегодня он не находит ответа. Поглядывая на гребешок и на золотистые волосы, он чуть слышно шепчет. «Мирей! Мирей!» Ах, эти волосы! И снова представляет себе волосы, но уже другие, те, что потемнели от воды и пристали ко лбу. И вот осталось только гребешок и сигарета, испачканная губной помадой. Надо расшифровать этот знак, понять, чего хочет Мирей. Он встает, открывает шкаф, выдвигает ящики. Ничего. Он кладет гребешок в карман. В первое время после женитьбы он иногда расчесывал Мирей по утрам. Как он любил эти волосы, закрывающие голые плечи. Случалось, он взрывался в них лицом, вдыхая запах скошенной травы, возделанной земли. Да, да, да, это знак. Мирей не пожелала оставить гребешок там, дома, где он был всего-навсего лишенный смысла вещью, и принесла его в эту ничейную комнату, чтобы напомнить ему о временах любви, и ясно, как Божий день. Ему остается идти дальше по скорбному пути, чтобы воссоединиться с ней. Недаром в записке она назначала ему свидание: «Непременно вернусь домой сегодня вечером или ночью». Отныне сомнений быть не может. Он увидит Мирей. Она явится ему. Посвящение почти состоялось. Воссоединение назначено на сегодня. Равинеля то трясло, как в лихорадке, то он вдруг успокаивается. Он подносит к губам сигарету. Он не желает знать, чьи губы уже касались этой сигареты, и, зажав ее в зубах, с трудом подавляет подступающую к горлу тошноту. Мирей часто для него прикуривала. Он высекает из зажигалки пламя и проглатывает первый клуб дыма. Он готов ко всему. Последний взгляд на комнату, где он только что принял решение, которое сам не осмеливается сформулировать. Он уходит, поворачивает ключ и видит в глубине коридора две фосфоресцирующие точки. Несколько минут назад он просто бы упал в обморок. Его нервы на пределе, но теперь он смело идет навстречу этим двум точкам и, наконец, видит черного кота, сидящего на площадке. Кот забегает вперед, оборачивается, и на какой-то миг две бледные луны повисают в воздухе. Равинель даже не пытается приглушить грохот своих башмаков. Когда он спустился на первый этаж, кот издает одно единственное, но душераздирающее «мяу». На пороге кухни вырастает старик. «Ее там нет», — бормочет он, как ни в чем не бывало. «Нет», — отвечает Равинель, вешая ключ на место. «Я же вас предупреждал», — продолжает старик. «Думаешь, ее нет? Она там. Что она, ваша жена?» «Да», — кивает Равинель, — «моя жена». Старик трясет головой, как бы в знак того, что он все предвидел, и добавляет себе под нос: «Женщинами нужно обладать терпением», и исчезает вместе с котом. Равинель уже перестал удивляться. Он отдает себе полный отчет в том, что именно сейчас проник в мир, не подвластный физическим законам. Он выходит из гостиницы, сердце колотится так, будто он выпил несколько чашек крепкого кофе. Туман стал еще гуще. Промозглый холод пронизывает до костей. Туман ему не враг. Хорошо бы наполниться им, раствориться в нем, слиться с ним. Еще один знак. Туман начался в Нанте еще в тот вечер и служит ему защитным барьером. Надо только постичь смысл всего окружающего. Равинель отыскивает свою машину. Нужно мигом домчаться до Ангиана. Хилый свет передних фар расстилается по шоссе. Сейчас начало шестого. Безмятежное возвращение. Равинель испытывает чувство избавления не от тяжести, а от скуки, туманом обволакивающей все его прошлое. Дурацкая работа, немыслимая жизнь от клиента к клиенту. От аперитива к аперитиву он вспоминает Люсьен, вспоминает без всякого тепла. Она далеко, эта Люсьен, маячит в тумане, но она помогла ему постичь истину. Впрочем, он постиг бы ее и без Люсьен. Жужжат, неутомимо бегая по стеклу, дворники. Равинель знает, что не заблудится. Безошибочное умение ориентироваться его не подведет. Он бесстрашно продирается сквозь гущу тумана. Впрочем, машин на дороге почти нет. Многие опасаются ездить в такую погоду. Им подавай полное освещение, хорошие трассы, обильно утыканные дорожными указателями, регулировщиков на перекрестках. Да и сам Равинель впервые отваживается ехать по глухим, безлюдным дорогам. Он старается не думать о том, что ждет его там, в Ангиане, но душа его полна нежности и странного сострадания. Он набавляет скорость. В моторе стучит. Надо показать его механику. Да, ладно, все пошло кувырком. Мелкие житейские заботы остались позади.